Аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати ты вели, милосердие терпели. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Ты наш Бог. Благодати ты вели, милосердие терпели. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец, наш Отец. Окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Твои муки на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус, Иисус. Твои муки на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Жизни силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой. Жизни силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Слава Богу, друзья, присядьте. Хор споет и Страмбаша.